5. О массаже для продвинутых в годах. 6. О физических упражнениях для продвинутых в годах. Главное в режиме стариков, говорится в каноне, делать то, что дает тепло и влажность, получаемые из пищи, кушаний, напитков, продолжительного сна, частого отдыха на постели, большего, чем для молодых людей, быстрого удаления мочи и испражнений из желудка через кишечный тракт и мочевой пузырь. И все это для того, чтобы укреплялась их естественная слабость. Кроме того, им оказывает большую помощь умеренный массаж с помощью масла, езда верхом или ходьба, если они уже не могут ездить верхом. Пищу старикам следует давать понемногу, дважды или трижды в сутки, соответственно степени их силы или слабости. Они должны получать во втором часу хорошо пропеченный хлеб с медом, в седьмом часу после купания то, что успокаивает желудок, а около ночи пищу наилучшей питательности. Старики должны также питаться овощами и фруктами. Спать они должны в те часы, в которые привыкли. Физические упражнения стариков должны изменяться в зависимости от различных состояний их тел, от их предрасположения к тем или иным болезням и от их привычек к тем или иным упражнениям. Нельзя не признать, что главы, посвященные режиму жизни пожилых людей, содержат много разумных, правильных указаний. Не случайно на протяжении стольких столетий эти указания повторялись, перепечатывались во множестве трактатов и руководств. Здоровье путешествующих рассмотрено в каноне очень обстоятельно. Широкие связи народов Средней Азии с другими странами, большое количество путешествующих, торговцев, воинов, нашли отражение в особой главе, посвященной режиму путешествующих на суше и на море. В другом большом медицинском своде тех времен, 30-томном трактате «Рази. Вместилище медицины», также имелась глава «Образ жизни в дороге». В каноне содержится общее рассуждение о режиме путешественника, а также рекомендации. Первое. О предохранении от зноя, в особенности в путешествии, и о поведении того, кто путешествует в жаркое время. Второе. О режиме тех, кто путешествует в холодное время, и людей обмороженных. Третье. О предохранении конечностей от вредного действия холода. Четвертое. О сохранении цвета кожи в путешествии. Пятое. О том, как путешественнику уберечься от вреда различной воды. Шестое. О том, как должен вести себя едущий по морю. Можно убедиться, как умело откликался Ибн Сина на потребности жизни, как внимательно изучал условия, в которых находились люди в пути. Он не только дает указания о режиме, но и предусматривает многие детали. Глава начинается указанием. Путешественнику следует воздерживаться от всего того, чем он привык пользоваться в семье, ибо в пути перед ним встают трудности и лишения, в силу чего он должен прилагать старание к тому, чтобы не претерпеть тяжелых заболеваний. Предметом его заботы должны быть больше всего питание и степень утомления. Пища должна быть улучшенной, хорошей питательности и небольшой по количеству, такой, который легко переваривается и не скапливается в больших количествах в кишечном тракте. Далее идет ряд очень точных, в подавляющем большинстве правильных указаний о том, что нежелательно ездить верхом с переполненным желудком, что нужно готовить себя к путешествию, привыкать, преодолевать голод и жажду. Указывается, что количество пищи не должно быть большим, но она должна быть очень питательной. Подчеркивается, что нужно избегать пищи, вызывающей жажду. Особенно подробно разработаны указания о том, чего следует остерегаться в жару. Любопытно указание о том, что когда предстоит длительный путь по жаре, нужно перед дорогой поесть, так как при езде верхом человек быстро слабеет если его силы ничем не восстанавливаются.